Нервная нагрузка огромная. Мы, безусловно, ослабели. У нас осталось чуть больше одного бачка керосина на обратный путь. А мы знаем, что нас ждет при переходе через барьер. Условия почти невыносимые даже для людей со свежими силами и новеньким снаряжением в хорошем состоянии. Итак, с полчаса или чуть больше у нас ушло на то, чтобы влезть в спальные мешки. С севера надвигались перистые облака, застившие звезды. На юге хмурилось и ложился туман. Но в темноте так трудно судить о предстоящей погоде. Ветер был слабый, температура воздуха минус 29 градусов Цельсия. Мы не испытывали особого беспокойства. Палатку ведь вкопали на совесть, да к тому же ее удерживали, наваленные на борта для пущей безопасности, камни и сани. Стены наши иглу не могла бы поколебать никакая сила на земле, да и за брезентовую крышу, окруженную чуть ли не крепостным валом и старательно закрепленную, мы были совершенно спокойны. «Все пойдет на лад», — сказал Билл. «Не знаю, в котором часу я проснулся. Было безветренно. Стояла та тишина, которая в зависимости от обстоятельств может быть или умиротворяющей, или грозной. Затем всхлипнул порыв ветра, и опять все стихло. Прошло 10 минут, и задуло с такой силой, словно мир бился в истерике. Казалось, землю рвет в клочья. Такой стоял невообразимый грохот».